Глава 10. Марфа. Домой влетаю за полчаса до начала отбора в универсум. Сейчас, когда думаю об этой игре, во мне уже нет столько раздражения, как раньше. Если Самиев прав и есть шанс найти работодателя-спонсора, то это же отлично. Понятия не имею, что меня ждет через полчаса. Надя говорила, что ей досталась какая-то лабуда, типа «назови 5 веских причин, почему тебя должны взять в игру». Я бы только 2 наскребла — оплатить обучение и умыть наглую морду Сатановского. Да так, чтобы он видел меня только в своих кошмарах. Чтобы себя не накручивать, просто читаю про победителей прошлого сезона. И про призы, разумеется. За 5 минут до начала получаю сообщение в WhatsApp. «Ну как ты, мартышка, уже дрожишь? Тебя есть кому согреть?» «Да пошел ты!» Пишу лаконично «отвали» и тут же получаю новое сообщение, но уже от Чистяковой. «Марфушек, я с тобой. Удачки!» Отправляю в ответ несколько сердечек и вижу, как монитор ноута начинает переливаться всеми цветами радуги. Вроде всегда была равнодушна к таким вот эффектам, но сейчас чувствую, что вот-вот лихорадить начнет. На экране тем временем уже появился какой-то тип в сером балахоне и капюшоне, полностью скрывающем лицо. Ну да, хранитель игры. Один из... «Добро пожаловать в универсум, Марфа!» Вздрагиваю от раздавшегося замогильного голоса хранителя. Ему бы ведьмака озвучивать. Это твой последний шанс оказаться в игре. Итак, задание. Составь идеальный экзаменационный тест для будущего игрока универсума. Я моргнула, потом еще раз. Может, послышалось? Но нет, вслед за словами ведьмака-хранителя на экране появилась только что услышанная мной фраза. Это вообще как? Им даже лень самим придумывать? Ты не можешь пользоваться подсказками или чужим мнением. «Пожалуйста, прояви себя. Время пошло». На экране появились песочные часы изумрудного цвета. Фиолетовый песок сыпался из них чересчур быстро. «Какой тест придумать? Что вообще писать-то? Какие еще задания? Что вообще за бред?» «Так, спокойно, Марфа, спокойно. Раз хотят, будет им тест». Песок в верхней части часов стремительно исчезает. И я пишу первое, что приходит в голову. Первое. Зачем хорошее образование красивой девушке? Второе. Зачем хорошее образование некрасивой девушке? Даже перечитать не успеваю ту откровенную фигню, которую написала. Может, это, конечно, и хорошая игра, но, объективно говоря, кто-то в балахоне явно курит что-то незаконное. Короче, какой вопрос, такой и ответ. Чувствую, что на этом моя игра закончится, так и не начавшись. Поэтому я дико удивляюсь, когда на экране снова появляется хранитель в балахоне и поздравляет меня с успешным прохождением первого этапа. Серьезно? Вот так просто? Они вообще читали, что я написала? Хватаю телефон и строчу Надюхе. Вроде не спалилась пока, но это еще не точно. И снова этот голос из-за могильного фэнтези. Да он мне сегодня снится будет. А теперь, Марфа, покажи, как ты мыслишь. Ответь на вопросы теста, которые ты сама придумала. Я чуть воздухом не подавилась. Они издеваются, что ли? Как вообще отвечать на вопросы, которые я написала чисто ради Стёба? Отупело пялюсь на монитор, на котором снова появились песочные часы. Всего 30 минут на оба вопроса. Заставляю себя закрыть глаза, чтобы не видеть, как утекает время. Вспоминаю, с чего, собственно, все началось. С любимой бабушки. «Тебе, Марфушка, надо очень хорошо учиться, раз личиком не вышло, как Лана». «Как Лана?» Сестре, наверное, сейчас и кается. Выдыхаю, смахивая с глаз выступившие слезы и улыбаюсь. «Собралась, Марфа, и пиши. Вот как чувствуешь, так и пиши». В девушке и женщине должна быть какая-то загадка. Подкатывает к тебе какой-нибудь наглый мажорчик, начинает приставать с непристойными предложениями или общается с тобой как с дурой набитой, а ты ему такая кокетлива. Ваш дискурс, молодой человек, вызывает у меня когнитивный диссонанс. Подействует гораздо лучше, чем банальное «отвали, чувак». А может быть, наоборот, красивый парень, который понравился мне, оказывается еще и умным. Да, такие бывают, и не только в киношке. И вот он разговаривает с другими умными парнями про физику, математику, литературу или какие-нибудь крутые модные технологии. Я могла бы тупо молчать, приоткрыв рот, и красиво хлопать глазками в робкой надежде, что принц обратит на меня внимание или просто хотя бы глянет в мою сторону. А могу так внезапно вступить в дискуссию? Извините, теория струн вызывает сомнения у многих физиков. И да, я понимаю, что теория струн — это не про игру на гитаре. Тогда принц сам посмотрит на меня и сразу оценит мои физические данные. И да, примерно так я зацепила своего принца этим летом. Вот почему красивой девушке важно иметь хорошее образование. Написала, выдохнула и, не перечитывая, стала строчить второй ответ. Некрасивых девушек не бывает, бывает мало словарного запаса. Если ты не красавица и тебя бесит в себе примерно все, а твои однокурсницы привлекают к себе парней, то не обязательно украдкой рыдать в подушку долгими зимними ночами. Это все я тоже проходила в школе. Если девушка умеет хорошо говорить, много знает, если у нее есть чувство юмора и способна смеяться, даже ржать в голос над собой, тем самым она повышает свою самооценку. Найти свою любовь можно не только благодаря идеальным параметрам, но и через человеческое общение. Неправда, что мужчинам нравятся только красивые, глупые и молчаливые. В серьезных отношениях все равно придется разговаривать. Причем не только о том, где заказать еду или какие обои поклеить в спальне. Если женщина умна и остроумна, она может завоевать не только любовь, но и уважение настоящего мужчины. А уважение с годами только укрепляет любовь. И не надо бояться быть больно умной. Тупые красотки быстро увядают, а умные, независимые женщины с годами становятся только лучше. Вот почему некрасивой девушке важно иметь хорошее образование. Едва успеваю поставить точку и нажать «Отправить». Время кончилось. Ну вот и все. Пока, универсум. Так мы с тобой и не познакомились толком. Даже знать не хочу, когда будут результаты. Тянусь к мобильному и обнаруживаю, что пропустила аж 2 звонка от Антона.